Глава 12. Моя поездка в Россию с телом полковника Стрезова, Шибко, подъем на гору, Сестова, Журжево, возвращение в Петербург, вторичное отправление в Турцию, Сан-Стефано, намерение обокрасть уполномоченного Красного Креста, в Софии, солдатские сапоги, в Адрианополе, назначение заведующим складом, разгульная жизнь в Адрианополе, болезнь, назначение агентом для устройства питательных пунктов, увольнение от службы в Красном Кресте, приезд в Петербург, отказ градоначальника в разрешении открыть книжную торговлю, пьянство, снова в Вяземском доме, старая любовь, трезвая жизнь, торговля книгами на ларе, пьянство и этап на родину. Накануне 1 февраля уполномоченный предложил мне сопровождать в Россию полковницу Терезу Эрнестовну фон Стрезову с телом ее мужа, полковника лейб-гвардии Преображенского полка, умершего от ран. Мне не очень хотелось расставаться с товарищами и возвращаться одному на родину. Но я считал и это службою, и потому согласился».